действительности Тик-Така зовут Эндрю Шустрый. Он праправнук человека, который погиб, пытаясь посадить на землю самолет из другого мира. Пока Роланд с помощью Иша разыскивает Джейка, Эдди и Сюзанна находят колыбель Лада, в которой бодрствует Блейн Моно. Блейн – последний оставшийся на поверхности элемент громадного компьютера, расположенного под городом Лад. Интересует его только одно – загадки. Он обещает путешественникам доставить их на конечную остановку – монорельсовой дороге, если они смогут найти ответ на его загадку. В противном случае, говорит Блейн, они пойдут туда, где их ждет смерть, в других мирах. При этом они умрут не одни, поскольку Блейн намеревается открыть хранилище нервно-паралитического газа, который убьет всех – молодых, седых и стрелков. Роланд спасает Джейка, оставляя Тик-Така умирать. Но Эндрю Шустрый не погибает. Полуослепшего, жутко раны на лице, его спасает Ричард Фаннин. Фаннин при этом также называет себя незнакомцем вне времени. Он – демон, о котором Роланд предупреждал Уолтер. Роланд и Джейк воссоединяются с Эдди и Сюзанной в колыбели Лада. И Сюзанне с помощью этой сучки Дэт и Оки удается решить загадку Блейна. Они получают доступ в монорельсовый поезд, игнорируя предупреждение сохранившего разум, но очень слабого подсознания Блейна. Эдди окрестил этот голос маленьким Блейном, чтобы узнать, что Блейн намерен покончить с собой в их присутствии. И хотя управляют поездом компьютеры, запрятанные глубоко под ладом, который превратился в смертельную западню, им это ничем не сможет помочь, если розовая пуля спрыгнет с рельса при скорости боли 800 миль в час. Единственный шанс на спасение – любовь Блейна к загадкам. Роланд из Гилеада предлагает отчаянную сделку. На этой сделке заканчиваются бесплодные земли. С этой сделки начинается новая книга «Колдун и кристалл». Пролог. Блейн. «Загадай мне загадку», – попросил Блейн. «Да пошел ты», – ответил Роланд, не повышая голос. «Что ты сказал?» В своем изумлении голос большого Блейна стал на удивление схож с голосом его близнеца. «Я тебя послал», — пояснил Роланд, — «но если это выражение ставит тебя в тупик, Блейн, растолкуй». «Нет, мой ответ нет». Блейн долго-долго не реагировал, а ответил уже не словами. Стены по потолок начали исчезать, растворяться. В 10 секунд салон для баронов вновь перестал существовать. Теперь они летели сквозь горную гряду, которую видели на горизонте. Серовато-стальные пики надвигались на них с убийственной скоростью. Потом оставались позади, уступая место бесплодным долинам, по которым, словно степные черепахи, поползли громадные жуки. Роланд вроде бы увидел гигантскую змею, внезапно выползшую из зева пещеры. Она схватила одного из жуков и утащила в свое логово. Никогда в жизни Роланд не видел ни таких существ, ни такого ландшафта, и по коже у него побежали мурашки. Блейн, должно быть, перенес их в другой мир. «Может, нам сойти здесь?» – задумчиво проговорил Блейн. Но под кажущимся спокойствием стрелок уловил едва сдерживаемую ярость. «Почему нет?» – с нарочистым безразличием ответил он. Лицо Эдди перекосило от страха. «Что ты задумал?» – вымолвил он одними губами. Роланд не отреагировал. Он не мог позволить себе отвлекаться по пустякам, прекрасно знал, что задумал. «Ты грубый и наглый», — заявил Блейн. «Ты, возможно, полагаешь эти черты характера достоинствами, а я — нет. При необходимости я могу быть гораздо грубее». Роланд из Гилеада расцепил руки и медленно поднялся. Стоял как бы ни в чем и ни на чем, расставив ноги, правой рукой опираясь в бедро, левой обхватив сандаловое дерево рукоятку револьвера. В такой позе ему приходилось стоять много раз. На пыльных улицах сотен забытых городков, в десятках каменистых каньонов, щедро обагренных человеческой кровью, о бесчисленных темных салунах, где пахнет пивом и подгоревшим маслом. Очередная стычка с очередным противником. Ничего больше, но и этого немало. Все те же Кхех, Ка и Катет. Стычки эти составляли основу его жизни, являлись той осью, вокруг которой вращалась его Ка. А то, что сразиться предстояло словами, а не пулями, значения не имело. Все равно речь шла о жизни. То ли он на щите, то ли со щитом. Запах смерти витал в воздухе. Только так же на болоте воняет гнилью. А потом накатила волна боевой ярости, как обычно, и он потерял контроль над собой. Я могу назвать себя бесчувственной, безмозглой, придурковатой машиной. Могу назвать глупым, бестолковым существом, у которого не больше здравого смысла, чем у завояния зимнего ветра в дупле дерева. Прекрати. Роланд продолжал тем же ровным тоном, словно и не слышал Блейна. Таких, как ты, Эдди называют железками. Не будь ты ею, я бы мог кое-что добавить. Я далеко не такая-то там. Я мог бы назвать тебя, к примеру, членососом, но у тебя нет рта. Я мог бы сказать, что ты гаже самого гадкого нищего, который когда-либо ползал по самой мерзкой улице мироздания, но у тебя нет колен, на которых ползают. Тебе никогда не упасть на них, тебе не постичь человеческого недостатка, зовущегося милосердием. Я мог бы даже сказать, что ты трахал свою мать, если бы она у тебя была. Роланд умолк на мгновение, чтобы перевести дух. Эдди, Сюзанна и Джейк затаили дыхание. Гробовое молчание Блейн Мона окутывало, душило их. Я могу назвать тебя вероломным существом, позволившим покончить с собой своей единственной подруге, трусом, радующимся мучением глупцов и убийству невинных, растерявшимся и писклявым механическим гоблином, который приказывает ее прекратить. А не то и убью вас всех прямо здесь. Глаза Роланда сверкнули таким неистовым синим светом, что Эдис отпрянул. Рядом ахнули Джейк и Сюзанна. «Убей, если хочешь, но ты мне не указ», — проревел стрелок. «Ты забыл лица тех, кто создал тебя. Так что теперь или убей нас, или молчи и слушай меня. Роланда из Гелиада, сына Стивена, стрелка, властителя древних земель. Я не для того шел все эти мили и все эти годы, чтобы слушать твой детский лепет. Ты меня понял?» «Так что слушай меня!» В мгновение стояла абсолютная тишина. Никто не смел вдохнуть. Роланд смотрел прямо перед собой, гордо подняв голову с рукой на рукоятке револьвера. Сюзанна Дин поднесла руку к рту и ощупала пальцами изогнувшиеся в улыбке губы. Так женщина иной раз ощупывает новый, еще непривычный предмет туалета, скажем, шляпку, чтобы убедиться, хорошо ли сидит. Она боялась, что наступит последний миг ее жизни. Но в сердце в этот момент доминировал не страх, а гордость. Скосив взгляд, она увидела, что Эдди во все глаза смотрит на Роланда и тоже улыбается. А уж на лице Джейка читался откровенный восторг. «Скажи ему», — выдохнул Джейк, — «пни ему под зад, так его». «Ты бы лучше прислушался к его словам», — поддакнул Эдди. «Ему действительно наплевать, Блейн. Не зря же его прозвали бешеный пес из Гелиада». После долгой паузы Блейн спросил: «Они так звали себя, Роланд? Сын Стивена?» «Возможно», — спокойно ответил Роланд, стоя в разреженном воздухе над безжизненными холмами. «Какой у меня от вас прок, если вы не хотите загадывать загадки?» — спросил Блейн. Теперь он говорил голосом дующегося, обиженного ребенка, которому родители разрешили засидеться допоздна и не уложили в постель. «Я не говорил, что мы не хотим». «Не говорил», — недоуменно переспросил Блейн. «Я не понимаю. Однако анализ голосовых модуляций подтверждает рационально сказанного. Объясни». «Ты сказал, что хочешь услышать загадки немедленно. В этом я тебе отказал. В своем нетерпении ты повел себя неподобающим образом. Я не понимаю». «Ты меня нагрубил. Это ты понимаешь?» Вновь долгая-долгая пауза. В последние столетия компьютер сталкивался лишь с невежеством, забвением, идолопоклонничеством. И уже запамятовал, что есть обычное человеческое мужество. «Если я тебя нагрубил, извини», — послышался наконец голос. «Извинения принимаются, Блейн, но есть более серьезная проблема. Объясни». «Восстанови стены, и я объясню». Роланд уселся в кресло, словно о дальнейших препирательствах и перспективе мгновенной смерти речь уже не шла. Блейн подчинился. Стены потеряли прозрачность. Кошмарный пейзаж исчез. Зеленая лампочка на схеме маршрута мигала рядом с кружком с надписью «Кандлтон». «Хорошо», — кивнул Рон. «Грубость можно простить, Блейн. Так меня учили в юности, но меня также учили, что глупость нет прощения». «И в чем же проявилась моя глупость, Роланд из Гелиада?» Голос Блейна зазвучал зловеще. Сюзанна подумала о старом коте, притаившемся у мышиной норки. Хвост мотается из стороны в сторону, зеленые глаза злобно горят. «У нас есть то, что ты хочешь, но взамен, если получишь желаемое, ты предлагаешь нам смерть. Это очень глупо». Долго, долго обдумывал Блейн слова Роланда. И, наконец, сказанное тобой правда, Роланд из Гелиада, но качество твоих загадок не доказано. Я не хочу отдавать вам ваши жизни за плохие загадки. Роланд кивнул. Я тебя понимаю, Блейн. А теперь послушай, постарайся понять меня. Частично я уже рассказал об этом моим друзьям. Когда я был маленьким, в Фиорде Гелиад каждый год проводила 7 больших ярмарок. В честь зимы, широкой земли, первого сева, летнего солнцестояния, полной земли, завершения жатвы и Нового года. Загадывание загадок было непременной частью каждой ярмарки, но самую важную роль они играли на праздниках широкой и полной земли, потому считалось, что качество загадок напрямую влияет на урожай. Чем они лучше, тем сбор больше. Это суеверие, не имеющее под собой фактического обоснования, отрезал Блейн. Я нахожу сие глупым и раздражающим. Разумеется, суеверие, согласился Роланд. Но ты бы удивился, узнав, насколько четко загадки предсказывали урожай. К примеру, ответь мне, Блейн. На балконе ходит старого и не очень-то интересно, ответил Блейн радостным голосом. Наконец-то ему предложили загадку. На балконе ходит. Загадка основана на фонетическом созвучии. Еще одна загадка подобного рода известна на уровне, где расположен Фьорд Нью-Йорк. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Это я знаю, подал голос Джейк. Когда слон пришел на поле, он щипал травку. Да, согласился Блейн. Очень старая глупая загадка. Годится только для примера. Вот тут я полностью согласен с тобой, дружище Блейн, вставил Эдди. Я не твой дружище, Эдди из Нью-Йорка. Да хрен с тобой. Поцелуй меня в задницу и чеши на небеса. Небес тут нет. Эдди с ответом не нашелся. Я бы хотел услышать и другие ярмарочные загадки из Гелиада, Роланд, сын Стивена. Ровно в полдень на широкую и полную землю 16 до 30 конкурсантов собирались в зале предков, которые по такому случаю открывали для всех. Лишь несколько раз в году простой люд, купцы, ремесленники, фермеры и тому подобное, допускали в зал предка. В эти дни он заполнялся до отказа. Взгляд стрелка стал мечтательным, отрешенным. Таким Джейк видел его лицо в другой смутной жизни, когда Роланд рассказывал ему, как он и его друзья, Катберт и Жами, однажды пробрались на балкон того самого зала предков, чтобы посмотреть на танцы. Они с Роландом тогда карабкались по горам, преследуя Уолтера. Джейк с любопытством вгляделся в Роланда, вновь задавшись вопросом. Откуда пришел этот необычный человек и почему? В центре зала ставили большую бочку, и каждый желающий бросал в нее кусочки коры с написанными на них загадками. Многие загадки были старыми, услышанными от стариков, взятыми из книг, но многие придумывались специально к конкурсу. Трое судей, один обязательно стрелок. Выносили решения по каждой и допускали конкурс только те, которые признавали пристойными. Да, загадки должны быть пристойными, согласился Блейн. А потом их начинали отгадывать. Слабая улыбка осветила лицо стрелка при воспоминании о тех днях, когда он был не старше того мальчугана, что сидел напротив него с ушастиком на коленях. Конкурс продолжался не один час. Отгадки выстраивались в шеренгу посреди зала предков. Место в шеренге определялось жребием, поскольку место в конце ценилось куда выше, чем в начале. Каждый надеялся оказаться последним, хотя победитель должен был бы правильно ответить хотя бы на одну загадку. Естественно, каждый мужчина или женщина в числе лучших. Отгадчиков Гелиада были женщины. Подходил к бочке, вытаскивал загадку. Если после 3 минут раздумья она оставалась неотгаданной, конкурсант уступал место следующему. И ему предлагалось найти ответ на ту же загадку? Да. То есть времени на обдумывание у него было больше? Да. Понятно, это круто. Роланд нахмурился. Круто. Он имел в виду забавно, ставила Сюзанна. Роланд пожал плечами. Зевак это веселило, тут сомнений нет. Но участники конкурса воспринимали происходящее очень серьезно. Частенько после завершения состязания и вручения приза возникали ссоры и даже драки. Какого приза? Роланд, сын Стивена. Победитель получал самого крупного гуся, Фиоди. И год за годом этот гусь доставался моему учителю Корту. Как жаль, что его нет среди вас. В голосе Блейна слышались уважительные нотки. Он, должно быть, великий отгадчик. Был великим, кивнул Роланд. Так ты готов выслушать мое предположение, Блейн? Разумеется, выслушаю с большим интересом, Роланд из Гелиада. Пусть оставшиеся часы станут нашей ярмаркой. Ты не будешь загадывать нам загадки, потому что хочешь услышать новые. а не пересказывать некоторые из миллионов уже известных тебе. Совершенно верно. Мы все равно не сможем найти на них ответы, продолжил Робин. Я уверен, ты знаешь загадки, которые поставили бы в тупик даже Корта, если бы он вытащил их из бочки. Уверенности в этом у Роланда не было, но он полагал, что махать кулаками больше незачем, и пришло время погладить Блейна по шерстке. «Конечно же», — согласился Блейн, — «вместо гуся призом станут наши жизни. По пути мы будем загадывать тебе загадки, Блейн. Если ко времени прибытия в топику ты отгадаешь их все, можешь исполнить свой первоначальный план — убить нас. Это будет твой гусь. Но если мы озадачим тебя, если найдется загадка, книги Джейн или у нас в головах, которую ты не знаешь и на которую не сможешь дать ответ, тебе придется довести нас до топики и освободить, чтобы мы продолжили свой путь. Это будет наш гусь». Ему ответила тишина. «Ты меня понял?» «Да». «Ты согласен?» Блейн Моно молчал. Эдди обнял Сюзанну за плечи, поднял голову, разглядывая потолок салона для баронов. Левая рука Сюзанны легла на живот, прикрывая сокрытую в нем тайну. Джейк легонько поглаживал Иша по спинке, избегая кровавых корок на ранах. Они ждали, пока Блейн, настоящий Блейн, оставшийся далеко позади, живущий своей псевдожизнью под городом, все обитатели которого умерли от его руки, одумывает предложение Роланда. «Да», — наконец вымолвил Блейн, — «я согласен. Если я отгадаю все ваши загадки, я возьму вас с собой в то место, где тропа заканчивается в пустоши. Если один из вас загадает загадку, разгадать которую я не смогу, я сохраню вам жизнь, оставлю в топике, откуда вы сможете продолжить поиски темной башни, если будет на то ваше желание». «Правильно я понял твои условия, Роланд с Стивеном?» «Да». «Очень хорошо, Роланд из Гелиан. Очень хорошо, Эдди из Нью-Йорка. Очень хорошо, Сюзанна из Нью-Йорка. Очень хорошо, Джейк из Нью-Йорка. Очень хорошо, Иш из Срединного мира». Иш вскинул мордочку, услышав свое имя. «Вы, Каотет, единство из множества, я тоже. Теперь нам предстоит выяснить, какой Каотет сильнее». Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь мерным гудением моторов, несущих их через бесплодные земли, по тропе луча в топике, где заканчивался Срединный мир, и начинался мир крайний. «Итак», — торжественно провозгласил Блейн, «забрасывайте ваши сети, скитальцы. Испытайте меня вашими загадками. Давайте начнем состязание». Часть первая. Загадки. Глава первая. Под демонической луной. Город Кандлтон не умер. Пусть и разрушенный, отравленный, радиоактивный. Прошли столетия, но в нем по-прежнему теплилась странная жизнь. Жуки размерами с черепах, птицы, похожие на маленьких бесформенных дракончиков, несколько спотыкающихся роботов, которые бродили между разрушенными домами, словно стальные зомби, с поскрипывающими шарнирами, позблескивающими глазами объективами. «Предъявите ваш пропуск!» — выкрикивал один из них, сжатый в углу холла отеля «Кандлтонские путешественники», последние 234 года. Чуть заржавеющую вашу голову робота украшала шестиконечная звезда. За эти годы им удалось прогнуть металлическую стену, блокирующую ему путь, но не более того. «Предъявите ваш пропуск!» В южно-восточных секторах города повышенный уровень радиации. «Предъявите ваш пропуск!» В южно-восточных секторах города повышенный уровень радиации. Раздувшаяся крыша, слепая, с внутренностями, волочащимися следом, в кожном мешке переползла через ноги робота-охранника. Робот-охранник этого не заметил, продолжая биться стальной головой о стальную стену. «Предъявите ваш пропуск!» В южно-восточных секторах города повышенный уровень радиации. За спиной робота в баре отеля покоились черепа мужчин и женщин, которые пришли пропустить по рюмочке, когда прогремел взрыв. Некоторые черепа улыбились, словно их обладатели умерли, смеясь. Возможно, некоторые действительно смеялись. Когда Блейн Моно пролетел над развалинами, рассекая ночь, словно пуля, вылетевшая из ствола, на землю полетели еще не разбившиеся стекла. Вниз посыпалась пыль. Несколько черепов раскололись, как древние глиняные вазы. Снаружи по улицам пронесся вихрь радиоактивной пыли. Фонарный столб перед рестораном свинины и говядины вывернул из земли. На городской площади Кандлтонский фонтан треснул и развалился на две половины, выплеснув не воду, а пыль, змей, скорпионов, мутантов и нескольких слепых черепах-жуков. А когда объект промелькнувший над Кандалтоном, исчез, словно никогда не появлялся, и город вернулся к тому состоянию, что последние 2,5 столетия заменяло прежнюю жизнь. Его настигла ударная волна, громыхнула над городом впервые за 7 последних лет. Вызванной ей вибрации вполне хватило, чтобы обрушить универсальный магазин, расположенный со фонтана. Робот-охранник попытался в последний раз предупредить в южном его и замолчал навсегда, уткнувшись в стену, как наказанный ребенок. В 2 или 3 сотнях колес от Кандалтона, если продвигаться вдоль тропы луча, уровень радиации и концентрации ДЭП-3 в почве уменьшились практически до нуля. Здесь монорельс проходил буквально в 10 фунтах над землей. И здесь же олениха, выглядевшая почти что нормально, грациозно вышла из соснового леса, чтобы напиться из ручья, вода в котором на 3/4 самоочистилась от всякой дряни. Конечно, олениха отличалась от обычных особей. Короткая пятая нога болталась под брюхом, как сосиска, а слепой третий глаз белел на левой стороне морды. Однако у нее сохранилась способность к воспроизводству потомства, а ДНК не очень-то изменилась. Во всяком случае, для мутанта в 12-м поколении. За 6 лет жизни она родила 3 детенышей, 2 нормальных. Добрая скотина говорила про таких тетушках Талита из личного перекрестка. 3-й родился без кожи. Кошмарный уродец, мать его тут же и затоптала. Мир, во всяком случае, эта часть мира постепенно излечивался, зализывая раны. Олениха начала пить. Потом посмотрела вверх, глаза у нее округлились, с морды капала вода. Издалека до нее доносился низкий гудящий звук. Мгновением позже к нему присоединилась искорка. Мозг подал команду тревоги. Мышцы отреагировали быстро, но хотя от искорки ее отделяли многие колеса, шансов на спасение у нее не было. Она еще не начала сгибать задние ноги, когда искорка увеличивалась до размера прожектора и залила ярким светом ручей и опушку. Со светом пришел сводящий с ума рев моторов монопоезда, мчащегося на полной скорости. Что-то розовое пролетело поверх бетонных столбов, на которых покоился рельс, оставляя за собой вихри пыли, летящие камни, разорванных зверушек, взметнувшихся в воздух прошлогодную листву. Олениха погибла мгновенно. Воздушный водоворот, вызванный Блейном, не засосал ее слишком большая, но проволок ярдов 70. Вода капала с морды и копыт. Клок шкуры и пятую ногу оторвало и унесло вслед за Блейном, как подхваченную ветром шляпу. Наступила тишина, хрупкая, как первый лед на пруду, а потом ударная волна разорвала ее в клочья, сшибив с высот на землю птицу-мутанта, возможно, вороны. Птица камнем упала в ручей, подняв фонтан в брызг, а красный глаз заднего огни Блейна с каждым мгновением уменьшался, удаляясь и удаляясь. Из-за облаков выглянула полная луна, посеребрив опушку и ручей. На диске луны проглядывалось лицо, но не то, которое хотели бы видеть влюбленные. С луны на землю взирал оскал черепа, такого же, что оставались в баре отеля кандалтонские путешественники. И череп этот с улыбкой лунатика поглядывал на немногих существ, которые еще жили, трепыхались внизу. В Гилеаде до того, как мир сдвинулся с места, полную луну на Новый год называли демонической и старались на нее не смотреть, полагая сие дурной приметой. Нынче, однако, это не имело значения. Нынче демонов хватало повсюду. Сюзанна взглянула на карту схемы маршрута и увидела, что зеленая точка, отмечающая их местоположение, находится на полпути между Кандалтоном и Релеей, следующей остановкой Блейна. «Но только что собирается останавливаться?» – подумала она. Оторвав взгляд от карты схемы, она повернулась к Эдди. Тот все еще изучал потолок салона для баронов. Она подняла голову и увидела квадрат, не иначе как люк. Но в таком чуде техники, как говорящий поезд, решила Сюзанна, он должен называться покруче, какой-нибудь аварийный выход. На люке краснела простенькая пиктограмма, изображающая человека, вылезающего из поезда. Сюзанна попыталась представить себе, что будет, если она, следуя нарисованной инструкции, вылезет через люк на скорости 800 миль в час. Перед ее мысленным разговором пристала женская голова, сорванная с шеи, как цветок со стебля. Она увидела, как голова проносится вдоль крыши салона для барона, стукнувшись о нее разок, и исчезает в темноте с вытаращенными глазами

или загадать загадку, как сейчас. Она решила остановиться на сочинении, которое Джейк Чемберс прочитал им на память во время их долгого разговора. Того, что они вели, распрощавшись со стариками из речного перекрестка. В сочинении, озаглавленном «Как я понимаю правду», было две загадки, одну из которых Эдди уже загадал Блейну. «Сюзанна, ты здесь, моя маленькая крестьяночка?» Он снова потрунивал, но на этот раз весело, добродушно. Добродушно. Блейн, если хотел, мог быть такой душкой, как некоторые знакомые и избалованные дети. «Да, Блейн, я здесь. И вот моя загадка. Что это такое?» «О четырех колесах и воняет». Что-то щелкнуло особым образом, словно кто-то сокнул языком. Затем последовала короткая пауза. Когда Блейн отвечал, шутливости в голосе практически не осталось. «Городская мусоровозка, разумеется. Детская загадка. Если и прочие будут не лучше, я пожалею о том, что сохранил вам жизнь. Пусть даже на короткое время». Карта схема полыхнула, на этот раз не красным, а светло-розовым. «Не выходите из себя», — взмолился маленьким Блейн. Всякий раз, когда он подавал голос, Сюзанна представляла себе потного лысого коротышку. И если голос большого Блейна накатывал со всех сторон, как голос Бога в каком-то фильме «Сесили де Милля», — подумала Сюзанна, то голос маленького Блейна исходил лишь из одного динамика, расположенного над их головами. «Пожалуйста, не злите его!» Он разогнался до предельной скорости. Компенсаторы едва справляются с нагрузкой, и состояние рельсового пути значительно ухудшилось с той поры, как по нему ездили в последний раз. Сюзанна, которая в свое время накаталась и на троллейбусах, и в вагонах подземки, не чувствовала никакой тряски. Движение оставалось таким же плавным, как и в тот момент, когда они выезжали из колыбели Лады. Но она почему-то верила маленькому Блейну. Она догадывалась, что если их таки тряхнет, то после этого они уже ничего не смогут почувствовать. Роланд ткнул ее локтем в бок, возвращая к реальности. «Спасибо, Блейн, ты ответил правильно». Она не отрывала глаз от карты схемы, потом трижды похлопала себя по шее пальцами правой руки. То есть повторила жест Роланда при его первом разговоре с тетушкой Талитой. «Благодарю тебя за учтивость». В голосе Блейна вновь слышалась веселость. И Сюзанна расценила сие как добрый знак, хотя и помнила, что смеется он над ней. «Я, однако, не женщина. Насколько я понимаю, будь у меня пол, я бы был мужчиной». Сюзанна в недоумении повернулась к Роланду. «Мужчинам почтение выказывает левой рукой, постукивание по ключице». Он показал как. «Однако». Роланд посмотрел на Джейка. Тот встал, положил Иша в кресло. Мог бы и не класть. Зверек тут же спрыгнул на пол и последовал за мальчиком. Вышел в проход, встал лицом к карте схемы. «Привет, Блейн, это Джейк. Ты знаешь сына Элмера?» «Загадывай свою загадку». «Может бежать, но не ходит. Имеет рот, но не говорит. Ложе есть, но не спит. С головой, но не плачет». «Неплохо. Остается надеяться, что Сюзанна возьмет с тебя пример, Джейк, сын Элмера. Ответ очевиден для любого разумного существа или машины. Но ты, однако, старался. Река». «Спасибо, Блейн. Ответил правильно». Джейк трижды постучал согнутыми пальцами левой руки по ключице и сел. Сюзанна обняла его, прижала к себе. Джейк с благодарностью взглянул на нее. Поднялся Роланд. «Хайль, Блейн!» «Хайль, Стрелок!» Но голос Блейна звучал весело. Возможно, причиной тому стало приветствие, которого Сюзанна еще ни разу не слышала. «Что за Хайль?» – подумала она. «Почему-то на ум приходит Гитлер». Мысли ее перекинулись на упавший на землю самолет, который они нашли около Влада. «Фоккер Вульф», — определил модель Джейк. В самолетах она совершенно не разбиралась, но знала, что в кабине сидел мертвый пилот, погибший так давно, что тело уже не воняло. «Загадывай загадку, Роланд, и пусть она будет изящной». «Постараюсь, Блейн. Надеюсь, тебе понравится». «О четырех ногах, утром, о двух днем и о трех вечером. Что это?» «Изящная загадка», — признался Блейн. «Простенько, но все равно изящная. Ответ — человек, который в младенчестве ползает на руках и коленях. В зрелом возрасте ходит на двух ногах, а в старости опирается на палку». Голос сочился самодовольством, и Сюзан неожиданно отметил для себя, что презирает Блейна, плюющего на всех, несущего смерть. У нее возникло ощущение того, что она испытывала бы к нему те же чувства, даже если бы он не заставил их поставить на кон своей жизни в этом конкурсе загадок. Роланд, однако, ничем не выказал своих истинных чувств. «Спасибо, Блейн, ты ответил правильно».

и одновременно сосредоточился на своем, поэтому уставился на собственные руки. Тоже сжавшийся в кулаки, заставил пальцы разжаться, ладонь лечь на колени. Давалось ему это с превеликим трудом, а из прохода до него доносился голос Роланда, бомбардирующего Блейна загадками своей юности. «Если разобьешь меня, моя работа не остановится. Если сможешь коснуться, моя работа закончится. Если потеряешь меня, вскоре найдешь с кольцом, кто я». У Сюзанны на мгновение перехватило дыхание, и Эдди, хотя не поднимал глаз, понял, что она думает о том же, что и он. «Это хорошая загадка, чертовски хорошая загадка. Может, человеческое сердце», — ответил Блейн, опять же без малейшего колебания. «Эта загадка основана главным образом на поэтических аллюзиях. Для примера достаточно обратиться к творчеству Джона Звери, Сиронса Хан, Сандола, Уильяма Блейка, Джейма Хтейла, Вероники Мэлс и других. Просто удивительно, как человеческое существо превозносит любовь, причем эта оценка остается неизменной на всех уровнях башни, даже в этот период упадка», — продолжая Роланд из Гелиана. Сюзанна вновь задышала. Пальцы Эдди хотели опять сжаться в кулаки, но он ими не позволил. «Пододвинь кремень ближе», — подумал он голосом Роланда. «Пододвинь кремень ближе ради твоего отца». А Блейн Мон мчал их на юго-восток под демонической луной.